Эпизод, записанный в книге Бытие, 11 главе о Вавилонской башне, был особенным, поворотным пунктом в человеческой истории. Пришедшая раса от Ноя стала идолопоклоннической. Божье вмешательство было быстрее. До этой высшей точки человеческая раса оставалась единицей. Не было ни евреев, ни язычников. Эффект Божьего вмешательства в эту попытку идолопоклоннического первобытного мира был организацией различных народов и образованием строя, который вообще существовал при жизни Христа. Там, в Вавилоне, исполнилось ужасное юридическое ожесточение, и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Потом предал их Бог постыдным страстям. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства. Римлянам 1:24, 26, 28. Итак, Бог в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Деяния апостолов 14:16. Даже хотя человек постоянно оказывался несостоятельным, однако верность Божья своему вечному завету пребывала. Определив потомков Сима для получения духовного почета божественной благосклонности в заветном отношении, чтобы принести благословение всем народам, Бог теперь отделяет одну личность из семени Сима, Авраама, чтобы создать отделенный народ и нацию, которой будет принадлежать усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, и от которой произойдет Христос по плоти. Итак, совершив суд в Вавилоне, Богу было угодно проявить свою благодать. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Откровение 15:3. Развращенность греховного человека была полностью доказана, во-первых, расою, которая погибла в потопе, а затем вероотступничеством в Вавилоне. В своей высшей благодати и безграничной милости, опять прообразно изображая вечный завет, Бог теперь вступает в завет с Авраамом. Да, это должно быть по благодати, ибо даже Сим пошел теперь вслед ложных богов, как позже Иисус Навин свидетельствовал Израилю. «За рекою жили отцы ваши издревне, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Иисуса Навина 24:2. Стефан в Деяниях апостолов в 7 главе припоминал: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Это призвание, доказывающее силу божественной благодати, требовало полного упования и совершенного послушания. Какой же был ответ? Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Евреям 11 глава, 8 стих. Очень важно рассматривать Авраама в завет как имеющим прямую связь с тем, что происходило прежде его, и с тем, что следовало за ним. Авраама в завет нужно рассматривать как часть и дополнительный шаг в открытии Божьего вечного совета своему народу. Это была одна из тех эпох, которая произвела новый порядок фактов в духовной истории, далеко опережая, что было прежде открыто, но однако в полном согласии с предыдущим откровением истины. Труд, приготовление для грядущего явления Мессии стал более реальным, и достижение окончательного результата более очевидным. Грядущее семя было обещано Адаму в Едемском саду после грехопадения человека. Обещанный триумф семени жены над змеем был как раз основанием веры. Теперь родословная, из которой произойдет обещанное семя, было точнее определено, и сфера деятельности божественной благодати полнее открыта. Много еще нужно было познать, но патриарх Авраам, друг Бога, был избран, чтобы получить славное откровение, что Мессия произойдет из его рода, и сверх того, что Ханаанская земля будет местом деятельности его славной Мессии. Важно в это время еще вставить удивительную заметку, что Ханаан или Израиль или Средний Восток в этот последний час в истории еще раз захватывает внимание народов земли. Мы не только должны считать Авраамов завет как часть великого целого и не уединенным делом, но наше внимание не может быть ограничено каким-нибудь одним эпизодом в жизни патриарха и Божьим обращением с ним. Бог открыл свое намерение Аврааму не через одно специальное сообщение. Мы понимаем завет через рассматривание того, что несколько раз Бог говорил Аврааму и через обозрение некоторых испытаний, которые он пережил. Все, что записано в Священном Писании о жизни Авраама, предназначено для изложения и иллюстрации естества завета, заключенного Богом с его другом Авраамом. Также важно обратить внимание на свет, который некоторые места Писания проливают на Авраамов завет. В простом повествовании, записанном в книге Бытие 12.1.3, мы имеем первоначальное обетование, данное Аврааму, что Мессия должен произойти из его семьи. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Этот чудный завет был заключен, когда патриарху было почти 75 лет. Это был великий призыв к отделению «пойди из» и к общению «я укажу», «я произведу», «я благословлю», а также и к обилию или плодородию, и благословятся в тебе все племена земные. Какая параллель к призыву истинных верующих сегодня духовным сынам Авраама? Первой великой целью завета, заключенного с Авраамом, было открыть происхождение, из которого придет Мессия. Появление обетованного семени в Авраамовом родословии было выдающимся аспектом истины, открытой в нем. «Благословятся в тебе все племена земные». Интернациональный обхват благословения объявлен соответственно в выражении «все племена земные». Важно отметить, что то же самое слово употребляется здесь для слова «земля», в выражении «все племена земные», как употребляется для слова «земля» в книге Бытие 3.17. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Проклятие снимается Христом. Посредством своего призыва Авраам возвысился до очень необычайного положения и стал действительным образом и центром будущей мировой истории и благословения. Но несмотря на то, что благословение должно прийти в основном через Авраама, однако другие, которые по существу имели ту же веру и дружелюбное отношение к Богу, могли получить благословение. Это должно было обнаружиться даже в дни Авраама, на таких личностях, как Мелхиседек. Однако великий ствол благословений был Авраамов, в то время как только некоторые разбросанные ветви обнаружится где-нибудь в другом месте. Однако Божье обетование не могло осуществиться полностью и окончательно в нем лично, потому что Господь позже сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Он окончательно говорил о Христе, ибо апостол Павел заявил в послании Галатам 3:16: «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Если вы Христовы, то вы семя Авраама, и по обетованию наследники. Придите к Господу Иисусу Христу и войдите в действительные божественные благословения. Аминь.